не из робкого десятка, а еще 5 мешков решили спрятать у себя в надежном месте. Вот и прятали. Надежда держала концы мешкам, Андрей Иванович завязывал бечевкой. В кладовой горел фонарь, летучая мышь. Было сумрачно и тихо. Вдруг кто-то резко постучал в железную дверь. «Накрыли! Эх, твою мать!» — Андрей Иванович тихо выругался, выпустил из рук бечевку и сел верхом на мешок. «А может быть, Маша?» — прошептала Надежда. «Что она, очумела? Мы ж договаривались. В кладовую ни-ни!» В дверь опять сильно постучали, и Мария в притвор зло прошипела. «Вы что, там уснули, что ли?» «Ой, слава тебе, Господи, Царица Небесная, пронесло!» Надежда бросилась на порог, впустила Марию и, снова заложив дверь на крючок, распекала ее. «Рехнулась ты, что ли? Ведь не маленькая, понимать должна, что мы тут пережили от твоего стука. Вон хозяин сел верхом на мешок и встать не может». «Ой, Маш, Маш, прям руки-ноги отнялись», — признался и Андрей Иванович, вставая с мешка. «Чего вы перепугались? Ведь не воруете?» «Хуже», — сказал Андрей Иванович, — «свое прячем. За кражу теперь меньше дают». «А кто знает, что вы прячете?» «Дитя малое и то догадается. Ночью при свете мешки насыпаем. Я уж думал, Ротастенький подглядел или кто другой». Сам Кречев приходил, предупредил, чтоб осторожнее были. Его Возвышаев вызывал. Задание дали — захомутать Успенского. Завтра поедут с Зениным. А я решила сегодня сходить в Степаново, предупредить, потому и помешала вам. «Куда ж ты на ночь глядя? Полем оврагами. Может, лошадь запрячь, Андрей?» «Ни в коем случае», — остановила ее Мария. «Андрей Иванович сам теперь на подозрении. Ему лепят срыв актива, защиту кулаков. Я одна, пешком незаметнее. Дайте мне сумку. Масло положить, пышек. Если кто спросит, скажу, Федьке несу на квартиру». Федька Маклак жил теперь в Степанове, учился в 7 классе, домой приходил только на выходной день. Без него, да еще без Зинки, без этих шумных перебранок, беготни, драк, плутовских проделок, без песен, дом Бородиных словно опустел и поугрюмел. Не было и шумных застолец, то сенокос да страда, то выколачивание излишков. С Якушей и Воняткой поругались из-за сена, отнесли тройку гусей, Ротастенький принял, а Надежда, вернувшись от него, с порога сердито крикнула на хозяина, словно тот был во всем виноват. «Этого живоглота беспортошного, чтоб духу больше не было в нашем доме, пригрели змею подколодную!» Возвышаев тоже не появлялся. Сенечка донес ему, что Мария погуливает с бывшими элементами, с Успенским да Скобликовым. Глава района почел себя оскорбленным. На совещании в районо, по случаю начала учебного года, Мария, уловив минуту в перерыве, сказала ему с обычной своей насмешливостью: «По вас, Никанор Степанович, самовар у Бородиных в голос воет?» На что он сердито изрек: «Нам теперь, Мария Васильевна, некогда чаевничать в компании бывших попов да помещиков». «Бородины вроде бы в попах не ходили». «Зато водятся с ними. Впервые слышу. Надеюсь, что не в последний». И пошел от нее козырем, закинув голову, аж затылок побагровел. «И этот отвалил от нашей застолицы», — подумала Мария. Времечко наступило не до песен и застолиц. Даже праздник Покрова прошел как-то в сухомятку. Из больших бочагов родственники не приехали, свои тихановские не пришли. Ярмарку отменили, торговлю хлебом запретили, а скот приказано взять на учет. Каждый день ходили по дворам комиссии, переписывали наличные головы, даже ягнят и гусей засчитывали. и все под роспись.